Тамара вышла с холодно-презрительной миной на лице, в накрученном на голову полотенце. Себе она такого не позволяла при муже, а сейчас сделала нарочно. Ну, впрямь вожжа по подхоз попала. — Ну, что там у тебя за новости? — спросила она без интереса, садясь к трюмо и рассматривая баночки с кремами, решая, какой применить. — А новости такие. Со злостью, чуть не крича, ответил Валерка. — Завтра к нам из Грозного прилетают мои племянники Гуля и Макс. Гулю-старшую и Семена дома убила бомбой. Они как раз с дежурства пришли, а дети смотались гуманитарку посмотреть. Их уже похоронили, Семку и Гулю. И Валерка, впервые за 2 часа после того, как позвонил племянник Макс, заплакал. Заревела сразу и Тамара. Слезы у нее вообще близко лежали. И тут же начала по-своему успокаивать мужа. Обняла его, поцеловала, потащила за руку к постели. Уложила. Улеглась сама, приговаривая, «Ну что же делать, Валерочка? Миленький, что сделаешь? Война там. Куда кинешься? Хорошо, хоть дети у них остались. Будут помнить отца с матерью». И на эти простые слова Валерка еще пуще разрыдался, и Тамарка тоже. И, плача, они соединились в любви, и было им в этом смысле очень хорошо, как давно не было. Потом они сидели за ужином на кухне и говорили обо всем этом. Помянули Гулю и Семку, хороших людей и замечательных врачей. Вспомнили Макса и Гулю-младшую, которых не видели 3 года, не меньше, хотя раньше виделись каждый год. То они ехали в Грозный, то брат с семейством наезжал к ним. Тамара расспрашивала, как все случилось, но Валерка и сам толком не знал. Разговор был коротким. Макс просил разрешения приехать к ним, хотя бы ненадолго. Сказал, что потом обратно уедут, говорят, война скоро закончится. Бомба в дом попала. Какой-то псих с вертолета сбросил, его тут же избили, кто-то из автомата стрелял. Чей вертолет, неизвестно, весь закрашенный. «Так что завтра жди племяшей», — сказал Валерка и посмотрел на Тамару извиняющейся. Она это заметила и прикрикнула на него. «Ты что, думаешь, что я такая ведьма и сука? Если я на тебя сегодня наорала, то правильно сделала. Ты скоро дорогу домой забудешь, а уж что у тебя жена есть, наверное, уже давно забыл. Ну ладно, Тома, прости. Я ведь для тебя работаю. Для кого же еще?» Он потянулся ее поцеловать. Тамарка разрешила, но сказала. «Не подлизывайся и не ври. Для меня он работает». «Да для работы ты работаешь, вот для кого». «Подбегаешь там к телефону, когда я звоню, так счастливее голоса я не слыхала. Молчи, не зли меня. А ребят поселим в спальне. Там как раз 2 кровати, шифоньер, столик и кресло. Мы можем спать у меня в комнате, на тахте. Да придумаем что-нибудь. Уж однокомнатную приличную мы всегда сможем купить». Валерка засомневался. «Купить-то можно, но ведь они еще дети. За ними пересмотр нужен, и перед братом и Гулей покойными в ответе теперь». Тамара задумалась, что-то прикинула и сказала. «Ну, не совсем уж и дети. Им по 15 сейчас, ведь они близняшки. Как раз родились за год перед смертью Брежнева. Я как сейчас помню, мы еще ездили на крестины. И Гуля старшая тогда крестилась в Галину, помнишь? А какие же маленькие родились? Страх. Помнишь, Валерка?» Тамара, выплакав слезы, с удовольствием предавалась воспоминаниям, а Валерка не мог справиться с навалившимся сном. День был, как обычно, сумасшедшим, да еще перенапряг с таким известием. А потом ссора с Тамарой, их краткая, но бурная любовь, и, тихо как очнувшись, он упал с табуретки на пол. Тамара расхохоталась и, взяв за плечи, волоком отволокла в спальню. Там раздела и завалила на постель. Сил нерастраченных у нее было прорва. На следующий день, когда Валерка уплелся на работу, Тамара не стала валяться, как обычно, в постели, а скоренько вскочила, прибралась в спальне, подготовила все для проживания близнецов, чистое белье, освободила половину шифоньера, столик, и позвонила Капитолине, чтобы та пришла и помогла ей приготовить хороший вкусный обед. И рассказать Тамаре хотелось драматическую историю из Грозного. Капитолина прибежала тут же. Была она быстрая на ногу и на руку, как говорят. Скоренько поставила варить мясо на борщ, замесила тесто для пирожков, накрутила фарша. Тамара сидела тут же, курила, пила кофе и рассказывала. Капитолина ахала и всплакнула даже, вспомнив своего Витеньку. Тамара сказала, чтобы она перестала уже вертеться у плиты. Все основное сделано. Пусть отдохнет и выпьет кофейку. «И вообще, — сказала Тамара, — давай по-христиански помянем всех, кого уже нет с нами и никогда не будет». Она принесла бутылку водки, и они выпили истово по два стопарика. И Тамара стала рассказывать про близняшек, которые сегодня к ним приедут, что маленькими те были страшненькими и малюсенькими, как игрушечные, а вот года три назад, когда их Тамара видела, выправились, оба хорошенькими стали, будто ангелочки. Гулечка беленькая в отца, а Максимчик черненький в мать чеченку. Капитолине сразу же захотелось уйти, и она почувствовала, как какая-то холодная ярость закипает в душе. Но почему? Почему у нее дочка такая некрасивая? Ей казалось, что у всех поголовно красивые дети, только у нее такая. За какие грехи? Ее или кого-то из старых предков? Чтобы не разъяветься на взрыв, Капитолина сказала Тамаре, что ей надо на полчасика домой, а потом она придет, как раз и тесто поспеет. Тамаре не хотелось ее отпускать, ей хотелось еще и еще говорить о родственниках мужа, а потом и о нем самом, но Капитолина настояла на своем, ей надо домой. Дома Капитолина совсем перестала готовить. Сонечка ничего не ела, кроме яйца одного, да каких-нибудь овощей сырых, какие были в доме. Капуста так капуста, морковь, свекла, огурцы. Капитолина купила ей бананов, так Сонечка так на нее глянула, как на врага. Капитолина, давясь слезами, съела эти бананы. Себе она тоже не готовила. Тем более, что Тамара всегда звала ее с собой за стол отведать сготовленного Капитолиной обеда. Так что дома у них теперь деньги водились. Зарплата и экономия. Это-то хоть радовало немножко Капитолину. Хотела она собрать денег и купить Сонечке дубленку модную с капюшоном. Ей все казалось, что если дочку красиво одевать, то она и сама похорошеет. Блажен, кто верует. Сейчас она сидела на кухне одна и думала. Она думала над тем, что ей сообщила Тамара. Рядом будут жить мальчик и девочка, близняшки. Наверное, дружные, да еще такое горе. Тамарка сказала, что оба они как ангелочки хорошенькие. Как-то будет у них с Сонечкой? Захотят ли они с ней дружить? И как она сама к ним? Стала она нелюдимая и непонятная. У Капитолины сердце сжималось и холодело, когда она смотрела украдкой на дочку. А у Тамары, в ее деятельной от нечего делать голове, зрел план. Послезавтра в школе маскарад. Туда пойдет ее Золушка. И туда же она направит Валеркиных племяшей, ничего им не говоря о соседской девчонке. От нее слова не добьешься. А уж из этих двоих кто-нибудь да расскажет про бал и про принцессу в зеленом. А там видно будет. Может, они и подружатся. Если нет, тоже ничего страшного. Не будет к ней девчонка ходить, да и все. Симпатии к Сонечке Тамара не питала. И не потому, что та была столь некрасива, а потому что неблагодарна и угрюма. Сколько она за это время слов произнесла? От силы десяток. А ведь Тамара расшибалась в лепешку, чего там говорить. И пусть идут на бал без костюмов. Тамара поговорит с директрисой. Она с ней знакома по всяким светским тусовкам и презентациям. У Тамары сделалось хорошее настроение. И она, хлопнув еще водочки, позвонила Капитолине и позвала продолжить работу. Капитолина, идя к Тамаре, решила попросить ее не говорить пока Сонечке о приезжих. Как объяснить Тамарке, она не знала. И придумать ничего не смогла. Она не хотела, чтобы Сонечка сразу узнала об ангелочках и тем более увидела их. Так она не по разуму, а по материнскому инстинкту оберегала своего ребенка от лишних стрессов. Кстати, Тамара не собиралась их сразу знакомить, но, естественно, по другой причине. Пусть сначала они увидят зеленую Золушку, а потом познакомятся с девчонкой. Интересно, узнают ли они ее? Стукнет хоть что-нибудь. А если раньше увидят? Ну, можно-то тогда догадаться на балу, если, конечно, захотят туда пойти. Тамара понимала состояние сирот, но вместе с тем решила, что им нужно сразу же входить в жизнь, веселиться, как только можно, и вообще жить нормальной жизнью. Ведь это совсем не значит, что они забудут родителей. Они их никогда не забудут. Это будет вечная боль, доколе они сами будут живы. Тамара знала это по себе. Поэтому, когда Капитолина, путаясь, краснея и теряясь, стала говорить о том, что... Тамара, поняв ее мысль, согласно кивнула, перебив ее. Сказала, что она верно решила. Пусть знакомство произойдет как бы само собой, когда соизволит судьба и сложатся звезды. Может, они еще и подружатся. На что Тамара не надеялась, да и Капитолина тоже. А может и нет. Но в конце концов, это их детские дела, о которых смешно говорить так серьезно. И она рассмеялась. Облегченно улыбнулась и Капитолина. Все-таки Тамарка эта не такая уж плохая баба. Бодрость вносит, по крайней мере, в нее, Капитолину, которая бы без Тамарки засохла бы уже давно. К вечеру позвонил звонок в Тамарину с Валерой квартиру. Валерка привез гостей. Ребята, паренек и девушка, вовсе не выглядели ангелочками. Они были черными от тоски, измученные днями похорон и раздумий. Что делать и как жить дальше? Вещей у них не было. Из-под обломков они ничего не взяли. Забрали лишь вывалившийся из серванта кошелек с деньгами на жизнь, как говорила мама Гуля. Но даже такие вот не ангелочки, замотанные темные, то ли от пыли, которую не было сил вычистить, то ли от внутреннего состояния, а, наверное, от того и от другого, оба были красивы почти совершенной красотой. Мальчик, вернее юноша, был черноволос, чернобров и синеглаз, с твердым абрисом смуглого, с розовым отцветом лица. Девочка — белокожа, светлоглаза, с длинными, шелковистыми волосами, прямыми и льющимися, как вода. «Боттичелевская весна», — сказал бы художник, увидев ее, дочь украинца и чеченки. Тамара внутренне ахнула, когда их увидела, и тут же по своей рациональной натуре подумала, что зря она ухандокивалась с той девчонкой-уродкой. Вот бы кому идти на бал в ее платье, а потом снять маску, чтобы все упали. И тут же подумала вдруг, что надо ребят усыновлять, удочерять, и никуда пусть они от Тамары и Валерки не трогаются. Скоро война кончится. Ну да, держи карман шире, а то вору не залезть. Об этом Тамара сказала в тишине ночи Валерке, и он, сильно удивившись, Тамара всегда была равнодушна к детям, ответил, что с кондачка такие вопросы не решают, и что надо первым делом узнать у ребят, хотят ли они этого. А так, конечно, пускай живут у них, места всем хватит. Но Тамара заявила, что он просто обязан купить им по однокомнатной квартире, и что она, Тамара, готова сесть на кашу и воду и продать половину своих нарядов и побрякушек ради такого дела. Она шипела и шипела ему в ухо, какие дети прекрасные и замечательные, и что они с Валеркой должны сделать им жизнь, если не счастливой, все же не мать и отец, то во всяком случае благополучной и не нищенской. Валерка уже во сне отвечал на все ее шепоты «да, да, конечно», а потом взмолился. Ему надо было вставать в 7 утра. Поутру Тамара задумалась над проблемой, которая еще вчера не была проблемой, а вдруг стала ею. Как быть с Сонькой? Ведь они еще раз должны отрепетировать ее выход на бал, коль уж взялась Тамара за это тухлое дело, и вместе с тем ей не хотелось, чтобы дети увиделись теперь. Ребята встали поздно и были то ли растеряны, то ли испуганы. Держались молча, особняком. Тамара приготовила им хороший завтрак, не стала звать Капитолину. Прямо ни дать ни взять, шведский стол. Всего было наворочено, но близнецы едва притронулись к еде, и Тамара, сама взвинченная и не в себе, все время что-то говорила, рассказывала, предлагала есть то одно, то другое. А они смотрели на нее, словно остановившимися глазами, и ощущала, что она им совершенно чужая тетка, и, возможно, даже малосимпатичная. Тамара едва не плакала от безысходности.